борьба с будущим тестем. Когда вернулись из сарая, княгиня Александра с трудом узнала сына. Не потому, что потемнел на степных ветрах и похудел, вдруг потеряв детскую упитанность, а просто князь вдруг повзрослел. Уходил мальчик, вернулся муж. Такого не погладишь по голове, не приласкаешь по-матерински. Брат Ванятка тоже рот раскрыл от удивления. И двоюродный брат Владимир, хотя и был выше на полголовы, смотрел снизу вверх, даже смущался перед Дмитрием и звал князем. Дмитрий распахнул глаза. «Владимир, ты чего это? Для тебя я-то просто Дмитрий. Это для Люда князь». Тот замялся, а потом признался честно. «Ты какой-то другой ныне». «Какой?» «Не знаю. Взрослый». Но позже вечером Дмитрий принялся рассказывать про изменения в сарае, и брат понял, что это все тот же простой Дмитрий. Но все равно в брате что-то изменилось, и это что-то делало его князем. Немного погодя, начались разборки с Дмитрием Константиновичем, при которых тот наделал в запале немало обидных ошибок. Ярлык ярлыком, но все понимали, что должна и отчина соблюдаться. Власть строится все же по русскому обычаю. Одно дело, когда имеющие равные права между собой князья за ярлык бьются, и совсем другое, когда законный наследник Дмитрий Иванович, каким бы он ни был молодым, ярлык получает, а взявший Владимирское княжение не по отчине и не по дедовине, Дмитрий Константинович сопротивляется. Да еще как, чтобы не пустить нового великого князя во Владимир для венчания на княжение, Дмитрий Константинович захватил Переславль-Залесский, норовя помешать Дмитрию Московскому проехать. Это уже ни на что не похоже. На сторону Дмитрия Ивановича встали все чаявшие справедливости русские. Понимая это, Алексий решил не пугаться Дмитрия Суздальского. Бояре поддержали митрополита. Поутру мальчиков разбудили рано. Едва рассвело. Ехать пора. Все трое были возбуждены, хотя ни Дмитрий, ни Владимир старались этого не показывать. Дмитрий потому, что князь, ему негоже трястись по каждому случаю. А Владимир потому, что норовил во всем держаться не хуже брата. Пытался и Ванятка, который вообще копировал князя, даже ходил важно, как ему казалось, очень похоже на Дмитрия. Все вокруг по-доброму посмеивались над маленьким княжичем. Во дворе суетились люди, запрягали лошадей, укладывали вещи в воски. Приругивались и отпуская беззлобные шуточки. По всей округе разносились запахи стрепни, приятно щекоча носы. Княгиня, несмотря на совсем раннее утро, была в полном одеянии и ходила по палате, комкая в руках платок. На глазах то и дело набегали слезы. Александра старалась их не допускать, понимая, что если начнет плакать, то уже не перестанет. Бояре увозили уже не одного Дмитрия, а всех троих мальчиков неведомо куда. Вчера митрополит, а потом весь вечер родич Василий Васильевич Велиминов убеждали, что сберегут князя и княжичей, сами костьми лягут, а их в обиду не дадут, что не посмеет князь Дмитрий Суздальский сопротив московского войска выступить. Все равно мать готова была спрятать младшенького хоть под подол, только бы не забирали. Но Александра понимала, что ей его ниоткуда не удержать. Дмитрий в таком возрасте уже в Орду плавал, а его вместе с братьями по своей земле не пускают. Пришлось смириться, хотя сердце, конечно, ныло. Будь у княгини жив муж, она спокойно отдала бы княжичей отцу. Подумала так и поняла, что нет. Тогда материнское сердце ныло бы, как ноет всякую минуточку, когда не видит своих ненаглядных мальчиков. Все, что могла мать, благословить сыновей, дорогу и проследить, чтобы при сборах не забыли ничего. Они и прощались с матерью наскоро. Все недосуг, все торопились. К Александре подошел Василий Велиминов. «Ванятка только сперва на коне поедет, потом его митрополичий вазок пересадит. И охрана хорошая, и митрополит рядом. Нет, он не сядет. Если братья будут верхами ехать, то и он поедет. Растрясет же. Сейчас княгиня казалась самым страшным, это растрясет младшенького, у которого на широкой конской спине ножки в разные стороны разъехались шире некуда. Разболеется он, а пожалеть, приласкать некому будет. Деминов чуть улыбнулся в усы. Пересядет. Договоренность у нас с митрополитом есть. Заставит. И снова Александре было жаль младшенького. Заставит. Ему обидно будет. Заплачет. И снова не приголубит никто. Так и осталось слезы без повода лить. А сыновья руками помахали, причем Дмитрий всего лишь раз. Владимир, которого уже своим сыном считала, тоже. А Ванятка все норовил обернуться и еще раз махнуть. Пешцы, что шли по обоим бокам лошади, осторожно придерживали княжича, чтобы не соскользнул, едва справлялись из-за его верчения. Но вот вереница коней и пеших во главе с новым великим князем Дмитрием Ивановичем скрыла из глаз. Москвичи еще долго обсуждали, что хотя и молод Дмитрий Иванович, а он как силен. Живо нашлись те, кто подтвердили, на деды Ивана Даниловича похож. Точно сын его, а не внук. Эта похожесть народ очень порадовала. Что скрывать? Боялись, что из-за малолетства Дмитрия на Москве многое порушится. Но Господь миловал, и митрополит вовремя вернулся. И бояре друг дружке бороды не повырывали в споре за власть. И сам молодой князь толковым оказался. Вокруг невысокого мужичка на торге собралась толпа любопытствующих. Он оказался очень осведомленным. Плавал с князем в сарай и воочию видел, как Дмитрий Иванович себя у татей ордынских вел. Рассказчику протиснулся похожий на только что вылезшего из берлоги медведя шатуна Кожемяка. От него несло кислыми кожами и потом. Но сейчас никто этого не заметил. Правда, пропустили, потому как больно плечисто крепок оказался. Рассказчик вдохновенно врал. А тут и сказал Дмитрий Иванович поганому хану ордынскому, топнув ножкой: «А давай-ка ты мне, чудище, ярлык великокняжеский, не то как возьму одной рукой, да об землю и ударю. Останешься ты, чудище чужеродное, лежать бездыханным». Толпа ахнула от смелости своего молодого князя. «Ты глянь, сколько князей с трясущимися руками и ногами в сарай ездили, а этот и чудище не испугался». Кожемяка, однако, не совсем поверил, засомневался. «А чего ж стража ордынская молчала? Неужто у них мечей острых нет, что не порубали за такие слова нашего князя?» Мужичок и ответить не успел. Окружающие, возмущенные ненужным сомнением в таком лестном для князя рассказе, принялись орать на Кожемяку. Однако изба пошла на него приступом, уперев руки в бока. «Сказано же тебе, что перепужались! Ишь, какой недоверчивый!» К бабе живо присоединились еще несколько, наскакивали и на здоровенного Кожемяку, хотя и были ему не выше плеча. Тот отбивался как мог. «Да я что? Я только спросил, куда охрану дели? Порубали или как?» «Ясно дело, порубали!» Решили вокруг и, бросив бедолагу, произвол судьбы, отбивались от возмущенных баб. Снова окружили рассказчика, продолжил врать с удвоенной силой. Бабы, быстро осознав, что, расправляясь с возмутителем спокойствия, пропусть самое интересное, бросили свое преследование и заработали локтями, пробиваясь обратно в круг. Их пропускали, уважая за заступничество. Сам Кожемяка чуть постоял, раздумывая, стоит ли так же послушать, но решил, видно, не рисковать, привычно полез пятерней в затылок. Подумал и махнул рукой, отправился в освояси. А слушатели, немного погодя, понесли слухи один другого чудней, как их молодой князь Дмитрий Иванович расправился с ордынским ханом. Только вот разные люди звали хана по-разному. Кто говорил, что это был Женебек, кто звал Наврузом, а кто и вообще Мамаем. Не ведали москвичи, что пройдут годы, и они уже безо всяких слухов смогут гордиться своим князем за победу над тем же самым Мамаем на поле Куликовом. И не только они, но и много столетий спустя их потомки. Не всех героев земля русская помнит, но есть такие, которых никогда не забывала. Дмитрий Иванович, прозванный позже Донским за Куликово поле, из них. А сам молодой князь, не ведая еще о своих будущих победах, ехал вместе с братьями-боярами изгонять из града Владимира самовольного князя Дмитрия Константиновича, чтобы занять великокняжеский стол. К Дмитрию подъехал Матвей Бяконт. «Дмитрий Иванович, глянь-ка на брата, едва в седле держится. Скажи, чтоб в вазок пересел, не то и правда зад набьет так, что ему не одну седмицу на пузе пролежать придется». Дмитрий сам видел, что вонятка едва держится на лошадиной спине. Тряска же. Не первый час едут, да и широк для него лошадиный круп. Кобылу убирали смирную, широкую, что твоя лавка-лежанка. Поначалу сидеть удобно, но широко разведенные в сторону ноги быстро устают и начинают болеть. Это князь по себе помнил, когда только учился ездить верхом. Он покачал головой. Да я и сам вижу, только не слезет ведь, тоже упрямый. Боярин прищурил глаза. А ты князь ли? Прикажи, а слушаться не посмеет. Дмитрий подъехал к мальчику. Того и лицо чуть перекосило от усилий. «Княжич Иван, как великий князь, велю тебе пересесть в вазок к митрополиту!» Строгий голос брата не обманул княжича. Он узрел в глубине глаз Дмитрия веселые нотки, замотал головой. «Не, я, как вы, верхом поеду!» Со стороны тут же отозвался Вильяминов. «Ты что это, княжич? Кто ж волю князя обсуждает? Исполняй, что велено!» Иван оглянулся, чуть обиженно дрогнули губы. Понимал, что сговорились. Дмитрию вдруг стало его еще жальче. Клонился с коня, тихонько добавил. Вроде, чтобы остальные не слышали. «Вань, надо ж кому-то с митрополитом ехать. Мне никак. Выручи, а?» Несколько мгновений Иван зорко смотрел в глаза старшему брату, но Дмитрию удалось спрятать улыбку. И что не дрогнул ли во взгляде? Поверил младший, кивнул и полез с коня с заметным облегчением. Вокруг тоже облегченно вздохнули. Едущий тихим шагом княжич сильно задерживал движение рати. Дмитрий Суздальский не стал дожидаться московских войск и предпочел попросту удрать. Но вдохновенные его бегством воеводы продолжили погоню до самого Суздаля. Теперь уже неудавшийся великий князь запросил мира в своей собственной вотчине. Дмитрий Иванович, наконец, в Владимире был объявлен великим князем, будучи 13 лет от роду. Он вернулся в Москву, довольный и полный надежд. Москва ликовала, хотя чего бы радоваться простому люду. А все равно грело сознание, что их князь стоит над всей Русью. Пусть и всей Руси-то соробиный скок остался от прежней, но Москва не потеряла того места, который для нее завоевал Иван Данилович по прозвищу Калита. И это не могло не радовать всех от бояр до холопа на захудалом дворе. Только рано обрадовались. И кто еще просто так власть не отдавал? Во всяком случае, Дмитрий Константинович был не из тех, кто или луками на великое княжение разбрасывается. Он продолжал надеяться осилить московское боярство и стать таки во Владимире хозяином. Для чего и сына Василия Кирдяпу в сарай отправил с дарами? Жаловаться на горькую судьбу и московского князя Дмитрия Ивановича. Но в сарае было не до свары русских, там продолжалась своя, и снова сменился хан. Правда, новый прислушался к плачу княжича Василия, и новый ярлык его отцу дал. На Руси зрела новая битва за власть. Митрополит сидел в палатах у брата. Зашел навестить и поговорить о делах без лишних ушей и глаз. Лето клонилось к закату, По ветру уже полетели первые тонкие паутинки, обещая теплую солнечную осень. Но солнышко еще пригревало, хотя в палаты сквозь разноцветные стекла окон почти не пробивалось, только разрисовывало все вокруг красным, синим, зеленым. Алексей был задумчив, только что принесли весть, которой не знаешь, как отнестись. Только-только князю Дмитрию Суздальскому сын привез из сарая новый ярлык. Сильно порадовав отца, как сообщили, что младший из братьев Константиновичей Борис объявил себя владельцем Нижнего Новгорода. Нижний принадлежал старшему брату Андрею и в случае чего должен достаться сопернику Дмитрия Ивановича Дмитрию Суздальскому. Московские бояре ломали головы, что теперь предпримет Дмитрий Константинович. Что ему важнее, Нижний Новгород или Великое княжение? Матвей Бяконт усмехнулся. Ай да Борис, загнал братца в ловушку. А как бы ты поступил? Я бы бился за Владимир. Но на месте Дмитрия Константиновича лучше схватиться за Нижний. Ярлык сегодня есть, завтра нет, а остаться с одним Суздалем совсем тоскливо. Не одни москвичи ломали голову над этим вопросом. Прежде всего, он стоял перед самим Дмитрием Константиновичем, не то великим князем, не то просто князем Суздальским. И не поймешь. Наверное, ты имел в виду князь Борис, когда обещал Олегу Рязанскому, что скоро Дмитрий Константинович не до перебора с женихами будет. Андрей власти младшего брата не противился. Напротив, принял постриг, удалясь в монастырь. Вот и остался Дмитрий Константинович с ярлыком, который еще и завоевывать надо, и маленькой Суздалью. От младшего брата он такого не ожидал. Что делать? Ехать в сарай, на Бориса жаловаться? Но Василий честно сказал отцу, что в Орде такой разлад не только разбираться не станут, но и свою голову потерять можно. Удивительно. В ту минуту суздальский князь Дмитрий Константинович затосковал по сильному ордынскому хану. Теперь на Руси прав тот, у кого силы больше. А ее у суздальского князя не было. У кого есть? Как не горько признавать, но у Москвы. Евдокия и Мария не могли понять, почему отец ходит чернее тучи. Вроде брат с удачи из сарая вернулся. Можно бы снова в Владимир ехать. А он не только не торопится, но и говорить о Владимире запретил. Любопытная Маша не выдержала, подобралась бочком к старшему брату выведать. Но он так огрызнулся, что обиженная княжна прибежала к горнице вся в слезах. Успокаивая ее, Евдокия убеждала. «Ну и чего тебе? Надо будет, скажут. А нет, так и не лезь с расспросами. Так ведь обидно. Чем мы хуже того же Семена. Ему все сказывают, а нам, как дурехам, ничегошеньки. Оно тебе нужно? Пусть не сказывают. Наше дело детишек рожать, да растить. Остальное пусть князья делают. И думают тоже». Мария была не согласна с таким положением дел. «Нет, на медне быстрый счет проверяли. Так Семка дурень дурнем, а мы с тобой вон как быстро сообразили. Вот скажи, почему им все, а нам ничего? Почему?» Немного позже прояснилось, почему отец такой смурной. Князь Борис захватил Нижний Новгород под себя, оставив отцу только Суздаль. Семен не выдержал и фыркнул. «У тебя Владимир есть». «Ты его еще возьми, тот Владимир», — разозлился отец. Митрополит осторожно взглянул инок Власий, что при нем ходил. Алексий так задумался, что не услышал ни громкого стука Власия. И на его зов даже вздрогнул. — Ах, что тебе? Испугал? Стучать надобно. Власий хотел возразить, что у митрополита уже слух нехорош стал. Не все и слышит, но не рискнул, только мотнул головой. — От князя прислали. — Случилось что? Зови. На дворе непогода. Присланный холоп наследил полному недовольствию Власия, который выразительно поглядывал на мокрые пятна на чистых полах. Только холопу все одно, не ему же мыть-то. Митрополит поднял глаза на вошедшего, ожидая письма, но тот лишь сообщил. Князю Дмитрия Константиновича Суздальского человек прибыл. Грамоту привез. Что за грамоту? Бог весть, владыка, мне не сказывали. Ласию стало смешно от мысли, простому холопу Никоньке стало бы пересказывать о Жанне грамот от одного князя к другому. Он не выдержал и фыркнул, тут же заработав недовольный взгляд Алексия и повеление. — Давай посох и облачение. К князю пойду. — Пусть бы сам сюда шел, он моложе, — удержался Власий. — Поговори мне. Митрополит понимал, что если бы можно, Дмитрий действительно пришел бы сам. А раз просто сообщил, значит, уже собирает в своих палатах бояр. Надо поспешить. Гадая, что могло бы быть в той грамоте, Олесий шагал к княжьим палатам, рассеянно кивая на просьбу благословить. Дмитрий стоял с пергаментом в руке, крепкий, коренастый, словно молодой дубок. В глазах довольство, значит, известие хорошее. Дождавшись, пока сядет на свое место митрополит, он обвел глазами ближних бояр и произнес. «Князь Дмитрий Константинович весть прислал, что отрекается от своих притязаний на великое Владимирское княжение в мою пользу». Выждал, пока бояре чуть зашумели, переговариваясь друг с дружкой, мол, с чего бы это, и продолжил. «Зато просит подсобить справиться с младшим братом Борисом Константиновичем, чтобы вернуть Нижний Новгород». Усмешка прокатилась по палате. Сообразил-таки суздальский князь, что с Москвой лучше не воевать, а подмоги просить. Что ж, это хорошо. Одним сильным соперником у Дмитрия Ивановича меньше стало. А помочь против Бориса — это можно. Это не так и трудно. За одного и самого Бориса научит, чтобы даже мысль худая супротив Москвы не пришла. Митрополит смотрел на своего подопечного с легкой улыбкой. Дмитрию точно 15 исполнилось. Молод еще, без ус, но разумен. А главное, послушен. Из московских бояр никто ему худого не желает. Для них тоже хорошо, когда князь сильный. На что Иван Данилович могучий хитер был, а с боярством и он в дружбе жил. Князь Дмитрий ученик способный. Поперек не идет, а схватывает все на лету. Уже сообразил и сам предложил, не дожидаясь чего-то мнения. «Я мыслю, что надо князю Дмитрию Константиновичу помочь. Нам с того только польза будет. И князя Бориса заодно к порядку приведем, чтоб знал, что невольно просто так на земле русской хозяйничать. Москва не позволит». Все раскрыли рты, даже Алексей. Ждал, что Дмитрий сообразит про своего тезку и даже про Бориса, но поразило, что обо всей земле русской говорил, как о своей вотчине. Точно он уже над всеми хозяин, без спроса которого один князь другого обидеть не может. Бородатые, умудренные жизнью годами бояре переглядывались, пряча улыбки. «Ай да князюшка! Ай да Дмитрий Иванович! Мал да удал! За такого и горой постоять не грех». Все разрешилось хорошо, но не совсем так, как думал Дмитрий Иванович. Его бояре с митрополитом, а виной тому оказалась Евдокия.